Глава 17. Я будто оказалась в незнакомой, но невероятно уютной комнате. Нет, не просто комнате, мастерской. Пахло шерстью, воском и чем-то сладковато-травяным. В плетеном кресле, поджав под себя ноги, сидела красивая женщина лет 30 с каштановыми волосами, собранными в небрежный пучок. Она терпеливо вычесывала большого рыжего кота, шерсть которого искрилась на свету, как начищенная медь. Но больше всего поразили несколько странных телевизоров, висевших на стене. Панели были такими тонкими, что больше походили на окна, но в каждом окне транслировались разные пейзажи и происходили разные события. Они менялись с головокружительной скоростью. «Следующий!» — промурлыкала женщина голосом, похожим на журчание горного ручейка. И на смену довольному рыжему коту прыгнула пушистая белая кошка. А я вдруг на одном из мелькавших изображений уловила что-то до боли родное. Знакомую улицу и дом, трещину в асфальте людей в привычной земной одежде, спешивших по своим делам. Машины-автобусы, мамочек с колясками. Сердце сжалось. Не осталось никаких сомнений, кто передо мной. Неясным было только одно. Что именно Мао пыталась мне показать или сказать. Но тут кошачья богиня ласково потрепала за ухом белую кошку и отпустила, а потом собрала со щетки пушистую горку шерсти. В ее руках появилась замысловатая прялка из темного дерева, и очень быстро, прямо как в ускоренной киносъемке, из горок шерсти спрялся целый объемный клубок тонкой нити, а в руках Мао возникли длинные костяные спицы. «Если попросить у кошки шерсть и создать вещь с любовью», тихо приговаривала она себе под нос, ловко набирая на спицы петли, «то в ней будет магия, даже если ты совсем не знаешь, что это, и не умеешь ею пользоваться. Это будет огромная ценность, самый лучший артефакт. Но глупые люди этого не понимают. Они все сами, да сами, а надо просто очистить душу от дурных мыслей и творить». Под ее руками росло бело-рыжее полотно, узорчатое и излучавшее едва уловимое сияние. «Лана, ты в порядке?» Как раскат грома раздался над ухом голос герцога, и меня резко выкинуло из видения. Я моргнула, ослепленная резким солнечным светом после полумрака мастерской. «Мао намекает, что мне надо вычесать мотью и что-то связать?» «Это я могу. Я люблю вязать. И на спицах, и крючком. В 90-е вообще всю семью обвязывала. У меня даже вязальная машина была и целая кипа журналов». Энтузиазм вспыхнул, но тут же угас. Богиня ведь толковала про чистую душу и любовь. В груди заворочился червячок сомнений. Что-то мне подсказывало, что создать волшебную вещь не так просто, как кажется. Например, я обманываю Караду, хочу получить у него свободу с максимальной для себя выгодой, а это как-то не очень вяжется с праведностью. Так что... Да-да, все хорошо, задумалась просто. Цветы все выкопали и увезли в дальний угол парка. Недовольно доложила Мотя, внезапно выплывшая к склепу из-за старого дуба. Посадят там и сделают забор. Я бы их вообще уничтожила, но твоя матушка, Доминик, настоящая истеричка. Слышал бы ты, как она голосила. Это память о моем любимом дедушке. Он привез эти цветы из дальних стран и подарил нам их на свадьбу. Мать очень похоже передразнила вдовствующую герцогиню, высоко задирая нос и жеманно складывая лапки. А тетушка Гейл из них духи делает, протянул Доминик. Я же все еще под впечатлением от видения решила хотя бы попытаться стать чуть лучше и добавила мягче. Правильно, что пересадили. Пусть растут. Жалко уничтожать. Мотя резко повернула ко мне голову и покосилась с явным удивлением. Я раньше особой любовью к растениям не отличалась. Пыталась один раз завести денежное дерево, но кошка с ним быстро разобралась, сбросив горшок с подоконника. А букеты срезанных цветов я и вовсе с молоду считала дурацким расточительством. «Доброго дня!» Как нож по стеклу раздалось с другой стороны дорожки, и мы, обернувшись, имели счастье лицезреть Сандерса. Понятно, что змей работал на герцога и явился по долгу службы, однако видеть его лишний раз не хотелось категорически. Я едва удержалась от того, чтобы не скривиться неприязненно. Ну и как в таких условиях стать святой и вязать уникальные вещи из мотиной шерсти? Я заставила уголки губ дрогнуть в подобии улыбки и приветливо кивнула. Доминик же обрадовался искренне. «И тебе хорошего дня, дружище!» — сказал, и лицо его прояснилось. Он бодро подошел к помощнику, чтобы хлопнуть его по плечу. Мотя, насторожив уши, бесшумно подошла ко мне и тихонько, почти шепотом поинтересовалась. «Ты тоже чувствуешь, что от этого места исходит странный магический фон?» Я сделала большие понимающие глаза. Очень хотелось тут же, сию секунду, обсудить с ней свое перемещение в мастерскую Мао и ее загадочные слова о шерсти и чистой душе. Но не при змее же. Они стояли с Домиником всего в паре шагов и что-то тихо, склонив головы друг к другу, оживленно обсуждали. Обрывки фраз долетали до меня сквозь шелест листвы. «Через час. Думаешь, совсем мало осталось?» «Наверняка. Перенесла маскарад, траур помешает». Это давало слабую надежду, что фальшивый муж и его хитроумный советник вскоре отправятся по своим важным делам и, наконец-то, оставят нас с Моти наедине. Мы сможем посовещаться, обсудить видение. Может быть, я даже вычешу первый клок волшебной шерсти. К счастью, небеса меня услышали. Всего спустя несколько секунд Доминик повернулся ко мне с немного виноватым видом. «Лана, я должен отправиться на важный совет», — произнес он, чуть склонив голову. «Пришлю к тебе Инесса. Пожалуйста, чувствуй себя хозяйкой и ничего не бойся». «Не волнуйся, я разберусь», — успокоила я, беззаботно махнув рукой, и с удовольствием провожала взглядом в спины удалявшихся мужчин целых несколько секунд. «Это не муж Мао», — уверенно заявила Мотя, когда мужчины скрылись за поворотом, вальяжно обошла статую мужчины с кошачьей головой и потыкала в него лапкой. Я села на каменную лавочку, приютившуюся среди разросшихся кустов сирени напротив склепа, и наклонилась, чтобы быть к Моте ближе. «Это что-то типа телефона для связи с Мао», — прошептала я, озираясь по сторонам. Я к нему прикоснулась и будто перенеслась к богине в мастерскую. Она что-то вязала из кошачьей шерсти и рассуждала о том, что люди тоже могли бы так делать, если бы были умнее и чище душой. Я многозначительно приподняла бровь. «Я так понимаю, богиня мне намекнула, что надо тебя вычесать и связать что-то полезное. Правда, насчет чистоты помыслов я сомневаюсь. Как бы у нас с тобой ни вышло что-то не то, что Мао подразумевала». Моти запрыгнула на лавочку и заглянула мне в глаза, сузив зрачки до вертикальных щелочек. «Имеешь в виду, что под настроение сможешь связать какой-нибудь запутыватель, маскировщик, а то и взломщика замков?» Усы Моти дернулись, выдавая ее интерес. «Да кто ж его знает?» Пожала я плечами, чувствуя, как в груди разгорается знакомый азарт. «Если шапка от Мао дарит ментальную магию, шарф целительскую, сумка волшебство земли и все в таком духе, то я даже не совсем понимаю, какие эмоции и пожелания она в них вкладывала, когда создавала. Я потерла пальцы, будто уже держала ими спицы. Попробовать надо». Моти вдруг соскочила на землю и отпрыгнула от меня на безопасное расстояние. «Ты же понимаешь, что у меня столько шерсти нет, да? Меня одной даже на носок не хватит. Я не хочу лысой ходить». Я кивнула, уже обдумывая это. «Надо пригласить в гости твоих сородичей. Предложим им что-нибудь, чтобы заинтересовать. Мои глаза наверняка горели тем самым фанатичным блеском, с которым я в прошлой жизни добывала дефицитную пряжу. Знаешь, Моть, я загорелась этой идеей. Руки чешутся. Так хочу что-нибудь связать». Мотя вздохнула. «Оно, конечно, любопытно, да, но...» Кошка вдруг резко повела ушами и повернула голову к аллее. «Давай все же не хвататься за все сразу. Я подумаю, как сородичу говорить поделиться шерстью, а ты пока займись свадебным приемом». Она кивнула в сторону, и я, взглянув туда, увидела спешившего к нам Инесса. И ни одного. Новоиспеченная свекровь и тетушка Гейл с подзорной трубой у глаза шли рядом с ним, как конвой, сопровождающий опасного преступника. Я встала и расправила плечи, будто готовясь к бою. «Меня вышвыривают из дома, я смирилась!» — выпалила Марджери еще на подходе. Мою коллекцию растений варварски выкопали и спрятали в дальнем углу. Это я тоже проглотила, но прием...» Она сделала драматичную паузу, вдохнула полной грудью и сверкнула глазами. «Нет! Ни за что не позволю позорить фамилию Карада перед всей империей! У меня две дочери на выданье! Вы не посмеете ломать им жизнь!» Воскликнула она, вздымая руки к небу. Гейл же, стоя рядом с Марджери, с нескрываемым ужасом косилась на невозмутимо вылизывавшую лапу Матильду и судорожно сжимала складки платья, а плечи ее едва заметно подрагивали. Я пригляделась к ней внимательнее. А может, у нее просто-напросто фобия? Ну вот как бывает у людей на пауков, так у нее, на кошек. Это, конечно, невероятно в этом мире, но в нашем такое есть. В памяти всплыл образ подруги из прошлой жизни, которая при виде Матильды чуть сознание не теряла. Она Матильду как огня боялась, даже когда та была котенком. Однако Марджери не обращала внимания на Гейл, продолжала страдать из-за будущего приема. А я, вспомнив наказ Мао о чистой душе, решила сделать осторожный шаг навстречу примирению. «Дорогая матушка, я буду рада, если вы поможете мне организовать все на должном уровне», сказала я, глядя ей прямо в глаза и стараясь звучать искреннее. Марш запнулась на полуслове, приоткрыла рот от неожиданности и переспросила, не поверив своим ушам. «Правда? Чистая правда?» кивнула я, и все внутри меня сжалось. «Хочу, чтобы перед отъездом на курорт вы меня ввели в курс дел и помогли разобраться с хозяйством. Подсказали, как все здесь устроено». Лицо Марджери мгновенно преобразилось. Она расплылась в широкой, торжествующей улыбке и довольно сощурила глаза, как кошка, заполучившая сливки. И я сразу поняла, что совершила большую ошибку. Вдовствующая герцогиня восприняла мой жест доброй воли не как попытку заключить мир, а как признак слабости, как капитуляцию. Это придется исправлять. И как тут при таких раскладах стать той самой светлой душой? Мао, похоже, задала мне не просто сложную, а невыполнимую задачку.